Глава 15. На деревьях видны чьи-то лица. Я обращаю на них внимание к концу второго дня, когда мы продолжаем идти вниз по течению реки. В вечернее время, когда свет постепенно сгущается, и становится легче поверить в то, что я не сочла бы возможным, если бы солнце все еще светило. Сначала я подумала, что зрение обманывает меня. Я устала, проголодалась и беспокоюсь, что после того, как мы сбежали от Фиоры, не встретили ни одного потерянного. Может быть, я выдумываю людей от чистого отчаяния? Но почему я представляю их искаженные гримасой боли лица? Сучки и выступы на стволах — это их ревущие рты, сведенные брови и полные ужаса глаза. Аксель и Хенни, должно быть, не видят их, иначе они бы что-нибудь сказали. Я сама слишком боюсь говорить об этих лицах, опасаясь, что впадаю в безумие, как Фиора. Когда мы ложимся спать, то не разжигаем костер. Вокруг нет сухостоя. Теперь слово «сухостой» приобретает совершенно новое значение. И я задаюсь вопросом, не превратились ли мертвые люди в деревья. Забавно, но эти деревья живые, если не считать ясени, в которую ударила молния. Или, возможно, я ошибаюсь. Может быть, люди в деревьях все еще живы, но заперты под корой. Есть ли среди них мама? На следующий день мы особо не разговариваем. До сих пор любое молчание между нами было приятным, но теперь тишина напрягает, разрывая стежок за стежком швы, скрепляющие мою уверенность. Измученные лица можно увидеть не на каждом дереве, мимо которого мы проходим. Они любят прятаться за нетронутыми дубами, гордыми лиственницами и благородными елями. Я вижу их краем глаза, как будто они хотят, чтобы я обернулась и взглянула на них еще раз. Я стараюсь этого не делать. Перевожу взгляд на реку и заставляю себя поверить, что у моей матери все еще есть плоть и кости. На пятый день, когда мы идем вдоль реки, у нас заканчивается еда. Мы пытаемся собирать ягоды, но все, что нам попадается — послен, ландыш и адамов корень. Все они ядовиты. На некоторых лицах на деревьях теперь кривые улыбки. «Завтра нужно порыбачить», — говорит Аксель. До сих пор мы не решались останавливаться ради рыбалки, потому что это означает задержку в пути, и никто из нас не любит есть рыбу сырой. Но сегодня Хенни пришла в голову мысль развести небольшой костер из сосновых шишек для приготовления пищи. Обычно сосновые шишки используют только для растопки, так как они недолго горят. Но Аксель предложил обмазать их сосновой смолой, чтобы они дольше горели. Надеюсь, этого времени хватит, чтобы запечь форель. На следующее утро Аксель встает раньше меня. Он сидит в 6 футах от нас и пытается вдеть нитку в одну из иголок Хенни. Я улыбаюсь, наблюдая за ним. Когда он сосредотачивается, он слегка высовывает язык. Это совершенно очаровательно. Я приподнимаюсь. Одна нога согнута, другая выпрямлена. Я все еще привязана к Хенни. Воздух свежий, поэтому я натягиваю капюшон, чтобы защититься от холода. «Ты шьешь мне новое платье?» Подшучиваю я над Акселем. Он кивает, не отрывая взгляд от иголки. На нем будут рюши, бантики и все те пышные детали, которые нравятся девушкам. «Пышные детали?» Усмехаюсь я. «Рукава, юбки». Уголок его рта приподнимается. «Не делай вид, что не знала о пышных деталях». «Я предпочитаю пышки». Мой желудок издает своевременное урчание, и я отвязываюсь от Хенни. «Пожалуйста, скажи мне, что у нас есть какая-то выпечка». «А как насчет рыбы? Когда я согну иглу, из нее получится крючок, а нитка Хенни станет леской». Все, что нам нужно, — это молодое деревце как удочка. Так у меня не будет нового платья. Не обращая внимания на мои слова, он рычит на иглу, бормоча что-то неразборчивое. «Не поможешь мне вдеть нитку? Я занимаюсь этим последнюю четверть часа». Я подползаю и смотрю поближе. Это движение вызывает у меня острую боль в позвоночнике, но она проходит, когда я устраиваюсь поудобнее рядом с Акселем. «Это потому, что тебе нужно облизать кончик нитки». «Облизать? Тебе правда не пришло это в голову?» Смешок вырывается из меня. Он пытается придумать оправдание. «Что ж, пришло бы, если бы я не умирал с голоду. Мой мозг уже начал есть сам себя». Я придвигаюсь ближе и легонько касаюсь его руки. «Если ты вденешь нитку в иголку, я расскажу тебе секрет». Говорю я так, словно это вызов. Голубая радужка его глаз подозрительно сужается. «Какой секрет?» «Тот, который поможет тебе быстрее насытиться». Он хмыкает, словно не верит мне, но затем сдается и бормочет. «Ладно». Он облизывает нитку, и она с легкостью проходит через ушко иглы. Он стонет и смеется над собой. «Мне стоило попросить твоего совета гораздо раньше». «Или ты мог спросить меня, взяла ли я с собой рыболовные снасти?» Он замирает. «Ты не могла. Это невозможно. Я видел все, что лежало в твоем рюкзаке». Я присаживаюсь на корточки. «Ты не заглядывал в жестяную коробочку?» У него открывается рот. «Жестяную коробочку? Но на ней нарисована девушка, танцующая под луной», — восклицает он. «Я думал, в ней женские штучки». «Женские штучки?» «Для личного пользования, для личного времени». Он неопределенно, но раздраженно взмахивает рукой в воздухе. «Я не знаю, что ты там хранишь. Это не мое дело». Я запрокидываю голову и раздражаюсь хохотом. Хенни просыпается. Ее ноздри раздуваются, и она широко зевает. «Что смешного?» «Аксель!» — тут же отвечаю я. Он сердито смотрит на меня, но я замечаю, что он усердно борется, чтобы не засмеяться вместе со мной. «Он подумал, что мои рыболовные снасти — это коробочка с женскими штучками!» Он взмахивает руками. «В следующий раз нарисуй на ней рыбу». «Аксель, девочки тоже могут рыбачить». Хенни смотрит на него затуманенным взглядом, совершенно не понимая нашего разговора. Я так сильно смеюсь, что у меня болит живот, и я едва могу сидеть прямо. «Вы двое просто бесподобны. Никогда не меняетесь». «Всё, с меня хватит». Аксель поднимается на ноги. «Ты больше не будешь надо мной смеяться. Пора выбить из тебя это безумие». Он хитро улыбается. «Что ты...» Он бросается на меня со своей иглой. Я вскрикиваю и вскакиваю на ноги. Он гоняется за мной по поляне, на которой мы разбили лагерь, притворяясь, что собирается проткнуть меня. Это не мешает мне смеяться. Смех становится похожим на гогот. «Я не твоя подушечка для иголок!» Кричу я. Он догоняет меня. Он всегда бегал быстрее. Но я меньше, и в этом есть свои преимущества. Я ныряю в узкую щель в подлеске и выбираюсь с другой стороны. Теперь я уже далеко от реки, и впереди маячит густой лес. Я безрассудно мчусь вперед с широкой улыбкой на лице. Это самое замечательное облегчение. На мгновение забыть о своих тревогах и притвориться, что я обычная девочка, играющая с очаровательным мальчиком в лесу, который не заколдован, не населен привидениями и не предназначен для того, чтобы убить меня. Я пробегаю мимо нескольких деревьев и огибаю их в поисках достаточно толстого ствола, за которым можно спрятаться. В 12 ярдах впереди идеальное дерево. Раскидистый платан. Я бросаюсь к нему. «Ты не сможешь сбежать от меня!» — кричит Аксель. Его голос совсем близко. Я ускоряюсь. Я почти у дерева. Визжу и хихикаю, как ребенок. Я уже собираюсь спрятаться за ствол, когда рука Акселя касается моего плеча. Поражённая, я вскрикиваю и оборачиваюсь. Он врезается в меня, и мы падаем на траву. Он лежит на мне, прижавшись всем телом к моему, грудь к груди, бедро к бедру, ноги к ногам. Мы тяжело дышим, смеемся. Моя накидка и его шарф, который упал мне на глаза, сливаются в красный клубок. «Это твоя месть за то, что я завязала тебе глаза?» — спрашиваю я. «Возможно». Он усмехается и убирает накидку с моих глаз. «Но твои глаза слишком красивые, чтобы их прятать, Клара». У меня перехватывает дыхание. Остатки смеха застревают в горле, задавленные внезапным биением сердца. Пряди его золотистых волос падают на голубые глаза. Он смотрит на меня так, как никогда раньше не смотрел. Это ощущение тяжелее и теплее, чем его тело. Прежде чем я успеваю сообразить, как реагировать, что думать или чувствовать, или даже как втянуть в себя воздух, он прижимается губами к моим глазам. Сначала к левому, затем к правому. И это нежнейшее, как перышко, прикосновение. Оно похоже на солнечный свет, грибной дождь и большие хлопья снега. Здесь все времена года и гамма чувств сливаются в одно мощное ощущение. Дрожь пробегает по моей спине, по плечам и спускается к кончикам каждого пальца. Пальцев, которые дергают его за рукава и притягивают ближе. Хотя мы близки, как никогда. Его губы опускаются ниже, но затем он сглатывает и отстраняется. Пристальный взгляд изучает мое лицо, словно он хочет убедиться, что не пересек какую-то границу между нами, некую черту вокруг моего сердца, которую я не хочу, чтобы он переступал. Но если она и есть, я не могу ее найти. Мой разум словно под водой. Пульс бьется в каждом укромном уголке моего тела. Почему он всегда был мне только другом? Почему я никогда не позволяла ему быть чем-то больше? Причина слишком скользкая, чтобы за нее ухватиться. Он медленно переводит взгляд на мои губы. Я выгибаюсь, отчаянно желая коснуться его. Я больше всего на свете хочу этого поцелуя. Хочу ощутить его губы на моих губах, его руки в моих волосах, и чтобы его жар окутал каждый дюйм моей кожи. Аксель. Его имя вырывается из меня шепотом, который я не хотела произносить. Я ничего не могу с собой поделать. Я дрожу, тоскую. Что-то, что я держала в себе спящим, теперь пробудилось. Буря эмоций, ощущений, которых я не понимаю. Единственная правда в том, что я хочу большего. Он проводит пальцем по моей щеке. Он наклоняет голову к моим губам. Его губы близко. Так близко, что я чувствую, как его дыхание обдувает мое лицо. Краем глаза я замечаю красную вспышку. Это не моя накидка и не его шарф. Какое-то ужасное чувство внутри меня манит обернуться, чтобы полностью охватить это взглядом. Я поддаюсь почти осязаемому влечению. Оно сильнее, чем даже мое желание к Акселю. Я поворачиваюсь. Смотрю. То, что я вижу, обрушивается на меня сильнее горной лавины. Фата, запутавшаяся в древесных ветвях платана над головой. Фата из тонкого красного муслина. Свадебная фата. Фата золая.